Глава 37. Духовные каналы небесного Бога. Сяо Че сказал каждое слово с твердой решимостью. Он не пытался успокоить Сяо Лей, Сяо Линси, также не похоже, чтобы он шутил. Это было скорее абсолютной решимостью, которую одновременно внушил им, достигнуть которую чего бы это ни стоило. Его слова ошарашили Сяо Лей и Сяо Линси на долгое время. Однако сразу после этого Сяо Линси помотала головой. Ее глаза, полные слез, печально посмотрели на него. «Маленький Че, ты не должен этого делать. Я только хочу, чтобы ты жил спокойно и мирно. Все будет хорошо, если ты сможешь защитить себя. Когда день моего освобождения настанет, я обязательно найду тебя. Однако любой ценой ты не должен делать такую глупую вещь или что-то опасное». В ее глазах он все еще был мальчиком, которого нужно защищать. После его заявления факт существования таких мыслей в его голове были достаточными. Как это возможно, чтобы она позволила ему рисковать своей жизнью? Или какой другой опасностью для него? Не волнуйся. Конечно же, я защищу себя. Сяо Че улыбнулся и посмотрел на нее, потому что дедушка и маленькая тетя будут ждать меня здесь. Потому что я не исполнил обещание, данное маленькой тете. Обещание? Глаза Сяо Линси слегка колебались. Она уставилась на него в удивлении. Сяо Че ничего не стал объяснять, лишь направился уже к Сяо Ле. Он встал на колени. «Дедушка, я твой внук, Сяо Ле. Я был под вашей защитой в течение 16 лет, но теперь пришло время расправить мне крылья и парить. Ты лучший дедушка, поэтому твой внук не будет продолжать тебя позорить, оставаясь мусором навсегда. Жди меня, я вернусь. До моего возвращения ты должен позаботиться о себе». «Хорошо». Сяо Ле медленно наклонил свою голову. Его голос дрожал, и слезы появились в его глазах. Он направился вперед, чтобы помочь Сяо Че, взял деревянную табличку с висящей белой кисточкой на его теле и положил ее в руки Сяо Че. «Сяо Клан изгнал тебя, и тебе больше нет места в городе плывущих облаков. Твои внутренние каналы повреждены, и ты никогда не сможешь вернуться в город плывущих облаков за всю свою жизнь. Хотя я сильно волнуюсь, смотря в твои глаза, я чувствую небольшое облегчение. Если ты не знаешь, куда идти, возьми эту табличку и иди в город, называемый «Восходящая луна», и найди там советника с именем Хань. Советник Хань пришел в город плывущих облаков несколько лет назад из-за некой ситуации. Он остался у меня в долгу и дал мне эту табличку. Когда ты найдешь его в городе восходящей луны, отдай ему эту табличку и скажи ему, что ты мой внук. Возможно, он найдет место, где ты сможешь остаться. Даже после сказанного он был не в порядке и спокойным. Не было способа скрыть его беспокойство и озабоченность в его взгляде и выражении. Его внук, у которого практически нет сил или опыта, за городом плывущих облаков, он не мог больше здесь остаться и ни на кого-либо полагаться. Как он может быть в порядке? Как он может быть с неразбитым сердцем? Сяо Че схватился за старую деревянную табличку и яростно кивнул. После он сказал: «Прежде чем я уйду, я в первую очередь хочу высказать свое уважение. Дедушка и Сяо». Сяо Ли кивнул своей головой радостно. Маленький Че В момент, когда Че повернулся, Сяо Линси вновь ухватилась за него крепко обеими руками. Ее взгляд полон нежелания отпускать его, полностью разрывая Сяо Че сердце. Он стремился столько сделать для них, забрать Сяо Линси и Сяо Ле. Но даже имея сердце полное намерений и побуждений, он не имел возможности и квалификации сделать это. Он стремился столько сделать для них, забрать Сяо Линси и Сяо Ле подальше. Но даже имея сердце полное намерений и побуждений, он не имел возможности и квалификации сделать это, по крайней мере, в этом темном месте, без дневного света. Они по-прежнему оставались в большей безопасности. «Маленькая тетушка». Сяо Че слегка провел Сяо Линси по руке и посмотрел на нее нежно. «Я не могу оставить тебя, даже больше, чем маленькая тетя не может оставить меня. Так что я вернусь в кратчайший период времени. Клянусь, я выполню то, что я сказал этой ночью. Обещание, которое я дал маленькой тете». Сяо Линси медленно смягчила свою хватку с руки Сяо Че. С руки, державшей Сяо Линси, также смягчились. Тогда он развернулся и пошел вперед медленными шагами, никогда не оборачиваясь назад. Это потому, что он боялся, что если он обернется, то уже не сможет уйти, а еще больше боялся, что если он обернется, они увидят поток неконтролируемых слез, которые текли с момента, когда он повернулся. «Дедушка, маленькая тетя, я в течение 3 лет, я обязательно вернусь, ждите меня, обещаю обещание». Сяо Линси смотрела на силуэт Сяо Че, который становился все дальше и дальше, туманными глазами, рассеянно бормоча что-то в своем сердце. Неожиданно то, что он сказал в тот вечер, отразилось в ее сердце. «Если бы ты не была моей маленькой тетей, я бы женился на тебе». Внезапно Сяо Линси закрыла рот, и в доли секунды, изо всех сил старавшись сдержать все слезы, которые безумно хлынули, как наводнение. Клан Сяо, кладбище. Стоя перед могилой Сяо Ина, взгляд Сяо Че был зациклен на старой надгробной плите долгое время. Затем он встал на колени, поклонившись 3 раза. Его глаза наполнились решимостью, когда он закончил. «Дядя Сяо Ин, это огромная помощь, оказанная для моей семьи. Я, Юнь Че, никогда этого не забуду. Если придет день, и я узнаю, что мои родители живы, я буду стараться изо всех сил, чтобы найти их, а также ребенка, которого они унесли в тот момент, твоего сына. И в день, когда я наконец обрету силу, я найду того человека, который убил тебя в тот день, и совершу месть за тебя и за деда». Сяо Че поклялся на могиле Сяо Ина и сделал еще один поклон. После поднялся, прежде чем уйти, с тяжелым шагом. «Отныне я больше не Сяо Че. Меня зовут Юнь Че». Новости о пытке Сяо Юйлуна потрясли весь клан Сяо и вызвали беспорядок в клане на оставшуюся ночь. Сяо Юньхай был в обмороке довольно долгое время. После яростно ударил себя в грудь, после пробуждения, как сумасшедший, он приказал всему клану найти виновника. Однако после поисков за всю ночь ни силуэта, ни следа преступника не было найдено. Лучшим объяснением будет то, что это дело рук кого-то из клана Сяо. Сяо Куань Юн был также взбешен, но только разозлился на некоторое время, потому что он чувствовал огромное сожаление в потере послушного и способного раба. Он мог получить такого раба где угодно, где бы захотел. Однако теперь он не мог забрать Сяо Юйлуна, который в данный момент не напоминал ни человека, ни призрака. Так что его выбор, естественно, пал на человека, который был вторым после Сяо Юйлуна во вчерашнем оценивании. Самый молодой внук третьего старейшины Сяо Цзэ, Сяо Шэньжи. Впрочем, мнение всех в клане о Сяо Цзэ изменилось. Особенно у Сяо Юньхая и Сяо Ли. Глядя на Сяо Цзэнь, убийственные намерения сокрыты глубоко в их глазах. Если действительно это был член клана Сяо, который искалечил Сяо Юйлуна, тогда Сяо Цзэ будет под большим подозрением. Несмотря на это, очевидно, эта вещь не заботила Сяо Куан Юня. Днем, провожаемые всей знатью города плывущих облаков, четыре человека Сяо-секты взяли Сяо Чэньжи с собой, чтобы покинуть город плывущих облаков и направиться по дороге к секте Сяо. Фактически, с возможностями секты Сяо для них было чрезвычайно легко послать несколько летающих духовных зверей. Однако в этот раз, согласно приказу старейшины секты Сяо, им запретили использовать любых летающих духовных зверей для Сяо Куан Юня, чтобы он получил опыт. После ухода Сяо Куан Юня Чу Юэли также приготовилась вернуть Ся Цинь Юэ назад в Божественный дворец Ледяного облака. Мастер, после прощания с ее отцом и братом, Ся Цинь Юэ вернулась к Чу Юэли. Чу Юэли повернулась обратно, ее белоснежное лицо бесподобно холодно и элегантно. Расстояние между Божественным дворцом Ледяного облака и этим местом большое. После возвращения в Божественный дворец Ледяного облака ты не узнаешь, когда сможешь вернуться. Не оставляй любые незавершенные дела, которые тебя заботят. Отец уже подготовил нам лучших лошадей. Я прошу мастера пойти в холл, Ся Циньюэ уважительно сказала. Не нужно. Чу Юэли покачала головой и сказала. Даже лучшие лошади недостаточно быстры. Я верну тебя обратно, используя абсолютную технику левитации. Также ты должна почувствовать изменения в моем теле. Сильную энергию в середине моей техники. Это пойдет на пользу твоей внутренней силе в будущем. Давай отправляться, дай мне свою руку. Ся Циньюэ протянула изящно свою белую правую руку без сомнений. Было очевидно, что Чу Юэли абсолютной техникой левитации поднимет ее высоко в небо. Эта мысль была немного волнующей и ожидающей подъема в ее сердце. Чу Юэли немного вытянула свою холодную руку, взявшись за Ся Циньюэ. В одно мгновение холод в ее теле сместился в искусство ледяного облака, начавшее быстро циркулировать. Но в тот момент все тело Чу Юэли начало трепетать. Недавно активированное искусство ледяного облака также внезапно исчезло без следа. Она повернулась в сторону Ся Циньюэ, своим прекрасным, непоколебимым взглядом уставилась на Ся Циньюэ. Был заметен некий вид крайнего удивления в ее глазах, как будто случилось нечто невообразимое. «Мастер, что случилось?» — Ся Циньюэ спросила с тревогой, потому что у Чу Юэли была очень удивительная реакция. «Невозможно!» «Это абсолютно невозможно!» Чу Юэли рассеянно проговорила сама себе и внезапно вытянула другую руку. После две руки схватились за Ся Циньюэ, холод в ее теле распространился вне тела. Прекрасные глаза Чу Юэли стали еще больше. Все ее тело яростно трепетало даже сильнее, чем раньше. Ее лицо выражало полное ошеломление и чрезвычайно волнующие эмоции. Выражение лица Ся Циньюэ становилось все более и более встревоженным. «Мастер, что случилось?» Циньюэ. Чуюэли почувствовала бешеный ритм в своем сердце, который невозможно было успокоить или прекратить. Когда практикуешь искусство ледяного облака, твое отношение к жизни становится тихим и холодным. Было очень сложно нарушить это единственным импульсом. Никто не знал, сколько лет ее эмоции не выходили из-под контроля. «Расскажи мастеру, что с тобой случилось на протяжении данного времени? Возможно, ты встретила экстраординарную личность? Или ты употребила какую-то таблетку, восстающую против богов?» «Я...» Ся Циньюэ мгновенно потеряла дар на какое-то время. «В общем, человек может иметь в общей сложности 54 внутренних канала. Обычный человек имеет примерно 10 внутренних каналов, в то время как человек с высоким врожденным талантом может быть одарен 15 внутренними каналами. Когда я впервые нашла тебя, я обнаружила, что у тебя 21 открытый внутренний канал. Чрезвычайно большой подарок соотношением 1 на миллион. Чем больше внутренних каналов открыто, тем сильнее каналы, их активация и скорость будет увеличиваться. Имея 20 внутренних каналов, практикующий, несомненно, будет развивать и активировать свои внутренние каналы вдвое быстрее, чем практикующий, родившийся только с 10 открытыми внутренними каналами. Очень сложно открыть внутренние каналы, для этого даже Миледи потратила века, чтобы открыть 7 внутренних каналов и достигнуть в итоге открытия 30 внутренних каналов. Во всей империи Голубого Ветра люди, которые добились высшей ступени, открыли 30 внутренних каналов. Никто не мог подняться выше 5. Причина, по которой порошок, открывающий каналы, подарила секта Сяо клану Сяо, заключалась в ускоренном процессе развития. Объясняется это временным открытием 3-4 внутренних каналов в течение небольшого времени. Однако все это всего лишь временный эффект. Как же так, порошок, открывающий каналы, по-прежнему ценнейшее лекарство в Сяо-секте? Все же, Ся Циньюэ. Чуюэли схватила Ся Циньюэ за плечи. Ее прекрасные глаза, не моргая, смотрели на нее в удивлении. 54 внутренних канала были полностью открыты. Понимаешь, что это значит? Это значит, что скорость твоего развития и активации практически в 2 раза быстрее, чем у Миледи. Это будет гораздо быстрее, чем у обычного человека. Но не только это. Развитием каких-либо сильных навыков будет безгранично. Всякий раз, когда твоя внутренняя сила добивается прогресса, она никогда не будет натыкаться на ограничения. Когда все 54 внутренних канала полностью открыты, их в легендах называли «духовные каналы небесного бога», и, как я сказала, только бог из легенд обладал такими каналами. Это никогда не случалось раньше, за всю историю империи Голубого Ветра. Ся Циньюэ, в этот период времени что именно ты пережила?